Глава 13. Ксёнс редко посещал усадьбу, и знакомство с плебанией началось в тот день, когда Томаш стоял с Антониной на крылечке, глядя на волшебные стеклышки, а та робким движением поправляла складки платка у щеки. Настоятеля, помятого и сутулого, называли «Тейги-Тейги», от словечка, которое он то и дело без видимой надобности вставлял. Примечание. По-литовски «тайги-тайги» означает приблизительно «дас», «дас». Конец примечания. Он велел Томашу прочитать «Отче наш», «Радуйся, Мария», «Верую» и дал образок. Матерь Божья на нем напоминала ласточек, которые лепили свои гнезда над конюшней и даже внутри, над лесенками, к сеновалу. Темно-голубое платье, лицо коричневое, а вокруг него диск из настоящего золота. Томаш хранил этот образок в календаре и, листая страницы, радовался, что приближается к месту, где лежат цвета. Катехизис давался ему легко. Но свои симпатии он делил не поровну. Бог-отец с бородой сурово хмурит брови и парит над облаками. Иисус смотрит ласково и указывает на сердце, из которого исходят лучи. Но он вернулся на небеса и тоже живет далеко. Другое дело Святой Дух, вечно живой голубь, посылающий сноп света прямо на головы людей. Готовясь к исповеди, Томаш молился, чтобы он задержался над ним, ибо с грехами дело было туго. Он считал их по пальцам и тут же сбивался, считал заново. Прижимаясь губами к стертой до гладкости решетки исповедальни и слыша сопение ксенза, он поспешно выложил весь свой список. Однако уже на шведских валах его охватили сомнения. Он шел все медленнее, пока, наконец, в аллее не расплакался и не прибежал в отчаянии к бабушке Миссе, спрашивая, что делать, если забыл грехи. Она советовала ему вернуться. Но тогда он еще больше заходился плачем от стыда. Делать было нечего. Антонина взяла его за руку и отвела к ксензу. Ее присутствие как-то успокаивало. Может, и нехорошо, но все лучше, чем одному. Как видно, у Томаша изначально была склонность к тому, что богословы называют мнительной совестью и считают причиной многих побед сатаны. Стараясь ничего не упустить, он не включал в список своих провинностей один секрет. Он не мог увидеть этого со стороны. Ему и в голову не приходило, что это нечто личное, самое личное. Его и онуте акулонис. И в то же время, что это существовало независимо от них, что до них это уже придумали другие. Например, нечистые речи и поступки — совсем другое дело — произносить нехорошие слова, подсматривать за купающимися девушками, у которых черное гнездо внизу живота, или пугать их в субботу на вечерках, когда они выходят в перерыве между танцами и приседают в саду, задирая юбку. С онуте они часто отбивались от стайки детей и проскальзывали в сокровенное местечко на берегу Иссы, которая принадлежала только им. Проникнуть туда можно было лишь, проползая на четвереньках, сквозь туннель под нависшим терновником, а он изгибался, и нужно было хорошо его знать. Внутри, на небольшом песчаном бугорке, безопасность сближала их, они разговаривали приглушенными голосами, и никто не мог до них добраться, а они слышали оттуда плеск рыбы, стук пральников и грохот колес на дороге. Голые, они лежали головами друг к другу, Тень падала на их руки, и таким образом в этом неприступном дворце у них получалось еще более укромное место, в котором все было таинственно, и хотелось шепотом рассказывать. Что? У Онуте, как и у ее матери, и у Поли, были золотистые волосы, которые она заплетала в косичку. А это было так. Она ложилась на спину, притягивала его к себе и сжимала коленями. Они лежали так долго, наверху плыло солнце. Он знал, что она хочет, чтобы он к ней прикасался, и ему становилось сладко. Но ведь это была не какая-нибудь другая девочка, а Онуте, и он не мог исповедоваться в том, что произошло между ним и ею. Утром, принимая святое причастие, Томаш чувствовал себя легко, отчасти потому, что это было натощак, и у него сосало под ложечкой. Он отходил со скрещенными на груди руками, глядя на носки своих башмачков. Представить себе, что прилипшая к небу обладка, которую он робко отрывал языком, тело Христово, он не мог. Но что это его меняло, и, по крайней мере, целый день он был тихим и послушным, было заметно. Особенно подействовали на его воображение слова ксенза о том, что человеческая душа как горница, которую нужно прибрать и украсить к приходу гостя. Он думал, что, может, обладка и тает, но там, в душе, снова срастается и возвышается среди зелени в тамошней сверкающей чаше. То, что он, Томаш, носит в себе такую горницу, наполняло его гордостью, и он вел себя так, чтобы не испортить и не разрушить ее. Постепенно приближалось время, когда его обещали сделать министрантом, и он даже начал учить непонятные латинские ответы, но тут старый настоятель уехал, и настали большие перемены. Новый ксенз, молодой, статный, с выдающимся вперед подбородком и сросшимися на носу бровями, пугал стремительностью движений. Он оставил тех министрантов, которые уже были, а новыми не занимался. Впрочем, у него были обязанности поважнее. Его проповеди ничем не напоминали монотонного бормотания вперемешку с покашливанием и повторяющимся «тейги-тейги», к которому привыкли в Гинье. Томаш, хотя и не вполне улавливал смысл, как и все, замирал в ожидании, когда ксенз появлялся на амвоне. Сначала он по-домашнему ворчал, так как разговаривают обычные люди. Потом через каждые несколько фраз произносил одну очень громко, и это звучало как музыка. И, наконец, воздевал руки, кричал так, что стены дрожали. Он разил грехи. Его вытянутый палец целился в толпу, и все трепетали, потому что каждому казалось, что он метит в него, и вдруг тишина. Он стоял с раскрасневшимся, пылающим лицом и смотрел. Затем наклонялся, опершись о край амвона, и еле слышно, ласково, от сердца к сердцу, уговаривал, рисовал картины счастья, ожидающего спасенных. Тогда слушатели шмыгали носами. Слава ксенза Пейксвы быстро разошлась за пределы Гинья и соседних деревень. К нему приезжали исповедоваться из других приходов, и всегда его окружали платочки, склонявшиеся, когда почитательницы пытались поцеловать ему руку или столу. Примечание. Стола. В традиции Восточной Церкви епитрахиль. Элемент литургического облачения католического клирика. Полоса материи шириной 10-20 сантиметров и длиной около 2 метров с нашитыми на концах и в середине крестами. Епископ и священник надевают столу на шею таким образом, чтобы концы ее спускались до колен на одном уровне. Диакон носит столу на левом плече, закрепляя концы на правом боку. Конец примечания. Его обожала жена Акулониса, девушки из людской, а уж особенно Антонина. «Грехи чистит», — вздыхала она. «Все одно, как железной щеткой внутри скребет». Даже бабушка Мися, принципиальная противница литовских проповедей, одобрила нового ксенза, послушав несколько его речей по-польски. Однако все это воодушевление продолжалось не слишком долго. Гинье удостоилась великой чести. Да, в этом женщины еще соглашались с нездешними, но уже с кислой миной, и сразу переводили разговор на другие темы. И Томаш, и деревенские дети вскоре знали, что в плебанию лучше не ходить.